Братья, я хочу вас всех поприветствовать. Я очень рад, что у нас есть такое благословенное общение, и повод к этому общению, и тема этого общения очень трепетная, славная и ответственная. Братья, что в это время, в которое мы с вами живем, что больше всего должно бы волновать нас? Наверное, это встреча с Господом. Наверное, скорое пришествие Господа. Его каждый христианин, каждый рожденный свыше ожидает. И многие ожидают с трепетом. Ожидают с трепетом пришествия Господа за церковью. И вот сегодня даже братья на межобластном совете избрали такую тему. Именно вот я хочу ее прочитать, этот два стиха Священного Писания. Это послание к евреям, 27 и 29 стих 9 главы. «И как людям положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Второй раз явится Христос для тех, которые ожидают его во спасение. Братья и сестры, и тема моей проповеди именно готовность к встрече с Господом. Готовность к встрече с Господом. Христос явится для ожидающих Его, а те, которые не ожидают, братья и сестры, для них явится Христос. Вы знаете, для меня вот я сидел здесь, слушал Слово Господне, у меня пришла такая мысль. Как-то вот я возвратился немножко назад во вчерашний день, во вчерашний вечер, и вот в такое обстоятельство моя подготовка к поездке сюда на это общение. Кажется, ничего уж сложного нет. Но, братья и сестры, было как-то трепетно. Было как-то трепетно. Проверял, что я взял с собой, что должен взять. Все ли я успел сделать и сделал ли все я так, как должно сделать. И вы знаете, уже, кажется, кончился время подготовки, мне звонит, что выезд будет на час раньше. Не в 5 часов, как планировал, а в 4 часа. И вы знаете, и снова пересмотр вот этого подготовительного процесса, и что-то пришлось менять, что-то пришлось еще делать. И все-таки сердце радовалось, что я буду на общении с братьями. Но процесс подготовки... Я думаю, наверное, каждый из вас переживал это. Каждый готовился к этой поездке, каждый готовился к этому общению. Но а если взять пришествие Господа, можем ли мы оставаться, братья, равнодушными к этому событию, которое приближается? Можем ли мы как-то беспечно относиться к пришествию Господа? Слыша очень часто и много, слыша о том, что время последнее, время, в которое мы живем, пришествие Господа при дверях, и Он может прийти сегодня или завтра, и вот здесь становится вопрос, а готов ли я к этой встрече с Господом? Готов ли я? И что я делаю для того, чтобы мне вот так вот иметь вот такой свободный доступ к этой встрече и встретиться с Господом и быть с Ним на небесах? Братья и сестры, братья, первое, на что хочу обратить внимание, есть ли в сердцах наших ожидания? Ждем ли мы этого события? Ждем ли мы этой встречи с нашим Господом? Вы знаете, еще раз возвращаясь, когда мы что-то ждем, мы обязательно к этой встрече или к этому событию готовимся. Как бы там ни было, мы обязательно много или мало мы готовимся к этому событию, которого ожидаем. И я думаю, также мы с вами испытывали такие моменты в жизни, когда нас когда мы приезжали куда-то в гости, и нас там ожидали, то какая радостная была встреча. Как было приятно, как было хорошо. А были случаи в моей жизни, приходилось по служению посещать там, где не ожидали. Друзья, вы знаете, совсем противоположная встреча. Совсем встреча вот не такая, когда ждут. И я думаю, что наш приоритет или наше превосходство в этом вопросе нам следует ожидать встречи с нашим Господом. Друзья, еще место Священного Писания я прочитаю 2 Петра, 3 глава, 11-12 стихи. Здесь выше идет речь о том, как будет вот пришествие Господа, пришествие Дня Господня. И вот 11 стих. «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» Братья, какими должно быть вам, задает вопрос нам Господь со страниц Священного Писания. То есть, каким я должен быть, какими вы, каждый, должны быть вот при этой встрече, при подготовке к этой встрече и в тот момент встречи, какими должно быть вам, ожидающим и желающим этой встречи с Господом, этого пришествия к Богу, пришествия Господа Иисуса Христа. То есть Господь на страницах Священного Писания оставил вот эти слова для того, чтобы мы со всей серьезностью отнеслись к этой долгожданной и желанной встрече с нашим Господом, к нашей подготовке к этой встрече с Господом. Вы знаете, братья, Священное Писание много говорит примеров о встрече с Господом. Вот я где-то прочитал, по-моему, в книге Каргеля, который говорит, что кто-то из братьев при тщательном исследовании Нового Завета, кроме книги Откровения, подсчитал, сколько раз упомянуто в Священном Писании о пришествии Господа и нашей встрече с Ним. И вы знаете, удивительно число раз было отмечено вот именно Богом, Господом Иисусом Христом в четырех Евангелиях и в посланиях вот этот момент встречи, пришествия Господа за Церковью. 268 раз. Представьте себе, то ли прямо, то ли косвенно, но об этом событии, пришествии Господа в Новом Завете, вот так вот было подсчитано, что 268 раз было упомянуто и есть упомянуто вот на страницах Священного Писания. Я делаю для себя вывод, насколько важен этот момент встречи с Господом. Господь всесторонне, многократно, различными притчами, образами Он говорил об этой встрече и о готовности к этой встрече. Вот хочу прочитать одно из мест Священного Писания, которое записано в Евангелии Луки, 12 глава, читаю с 35 текста. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых Господин, пришедший, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те». Братья, да будут чресла ваши припоясаны, светильники ваши горящие. Я думаю, всякий из нас, наверное, знает значение припоясания чресл. Приповестание чрез – это означает, что человек готовый к работе, готовый к действию. Готовый к действию. Чресла – это бедра, припоясаны поясом, или вот кто был в армии, помните, такие вот моменты, когда ремнем припоясывали свои чресла, чтобы быть готовым к тем или другим действиям в армии, которые нужно было исполнять. Так вот, человек, христианин, ожидающий Господа, Господь говорит: «Да будут чресла ваши припоясаны». То есть готовность к действию, готовность, чтобы делать дело Господне, готовность к труду на Неве Божией, готовность к исполнению заповеди Господней. Братья, чресла должны быть припоясаны. И вот хочется поставить вопрос таким образом. У нас всегда есть горячее желание потрудиться для Господа. Мы всегда готовы идти и исполнить волю Господню, зная, что воля Господня, прежде всего хочу сказать, что воля Господня на страницах Священного Писания, вот так прямо к нам обращенная, говорит в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе 3 стихом, апостол Павел говорит: «Воля Божья – освящение ваше». То есть путь святости, путь чистоты – освящение ваше. Воля Божья есть освящение ваше. Готовы ли мы к этому труду в жизни своей? Готовы ли мы идти или идем ли мы этим путем? В другом месте апостол Иоанн говорит в первом послании, в 3 главе, что вот когда мы увидим Господа нашего Иисуса Христа, то мы будем подобны Ему. И там ниже написано: «Итак, всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист». Братья, всякий, имеющий надежду на встречу с Господом, имеющий надежду на вечное пребывание с Господом, он будет очищать себя, то есть идти путем очищения и освящения, путем чистоты и святости. В другом месте Священное Писание предупреждает нас такими словами, что кто не имеет мира и святости, тот не увидит Господа. Так написано: имейте мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Братья, это очень серьезный вопрос или очень серьезное предупреждение со стороны Господа. Сегодня звучит в нашем собрании. Иду ли я путем освящения? Иду ли я путем оставления греха? Противостою ли я тем искушениям или тем соблазнам, которые окружают, настолько сегодня окружают вот плотным кольцом каждого из нас в отдельности, то я, пребывая в ожидании или желая встречи с Господом, я храню себя чистым, а если где-то запачкался я, очищаю ли я свое сердце в крови Господа Иисуса Христа? Вот этот процесс очищения и освящения, братья и сестры, есть ли в нашей жизни, извините, что я иногда вот так говорю, братья и сестры, сестер здесь нет. Но, братья, вот этот процесс совершается ли в нашем сердце, совершается ли в нашей жизни? Вот здесь прямо написано: «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие». То есть вот когда, братья дорогие, когда мы вот так вот в ожидании встречи с Господом, мы должны стараться вот все пересмотреть, все проверить, все проанализировать, все исследовать и выбрать только то, что войдет в небо, или то, что содействовать будет нашей встрече с нашим Господом и радостного пребывания с Господом там, на небесах. «И светильники ваши горящие». То есть вот это внутреннее наше состояние. А вот уже светильники горят, это, я понимаю так, это для того, чтобы окружающие нас видели в нас нашего Господа. Вы знаете, сегодня свет жизни, святой жизни христиан, членов церкви и всей в целом церкви очень необходим, который бы светил людям, окружающим нас, которые бы в нас видели Господа Иисуса Христа, которые бы видели наши добрые дела, наше служение Богу и прославили Господа в день посещения. Вы знаете, может быть, возникает или возникнуть такой вопрос, что да я не такой, как другие братья, проповедники, служители или труженики на Ниве Господней. Я совершенно вот просто маленький-маленький христианин вот во свете или вот ввиду других братьев. Я маленький человек. Вы знаете, тоже прочитал один пример, где-то в воскресной школе на Западе, когда по программе вот воскресной школы был затронут вопрос света, что мы должны являться светом для окружающих людей. Преподаватель вот решил сделать так. Перед этим уроком пошел где-то в магазин, накупил много свечей, разных свечей, больших, маленьких, дорогих, совершенно дешевых, вот таких ничего не значащих, и целую пачку принес этих свечей, показывает ученикам, и говорит им: «Дети, вот, пожалуйста, скажите, какая из этих свечей самая дорогая и самая лучшая?» И дети, естественно, обратили внимание на длинную свечу, толстую и украшенную. Вот, говорят, вот эта свеча самая дорогая, вот это самая значительная свеча. Он говорит: «Дети, побудьте здесь». А сам вышел из класса, взяв с собой самую маленькую свечу. А там служитель другой закрыл ставни на окнах, и в классе сделалось темно. И вот он в коридоре там зажег эту маленькую свечу, идет, и едва свечка эта светит у него в руках, совершенно маленькая, но светит. И когда он вошел в класс, дети как-то оживились, то сидели в темноте, а теперь вот этот свет, хоть маленький, хоть чуть-чуть, хоть свечка вот такая маленькая, она не может давать большого света, но для детей это было каким-то вот, знаете, действием таким, что, увидев свет, они обрадовались. И потом, когда он подошел к столу и спрашивает детей: «Дети, скажите, пожалуйста, какая из всех свечей, показывают лежащих на столе и в руке своей, какая самая дорогая, самая такая нужная свеча для нас на данный момент?» И все дети с таким, знаете, вот восхищением выразили так, что та, которая горит, та, которая дает свет. Пусть она самая маленькая, пусть она недорогая, но она светит. Она светит вот там, в окружающей людей тьме, она дает свет, она указывает путь, куда следует идти, указывает путь вечной жизни. Поэтому, братья дорогие, никто не может сделать для себя какое-то исключение. Я не могу говорить, я не могу делать, я не могу проповедовать, я не могу беседовать и так далее. Здесь Господь не ставит этого вопроса. Свет должен светить. И в Евангелии от Матфея в 5 главе Господь говорит к нам, всем верующим, говорит, что вы свет миру. Вы должны светить, мы должны светить. И поэтому вот здесь Господь в этой притче говорит: да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. Братья, что за свет должен светить? Или каким светом христианин должен светить? Вот я уже говорил и повторяюсь, где Господь говорит на страницах Священного Писания, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославили Отца Небесного в день посещения. То есть вся наша жизнь должна строиться так, чтобы это было и доброе дело, это было и свидетельство о нашем Господе, это было свидетельство о спасении, которое Господь принес, это должно быть свидетельством о скором Его пришествии за Церковью. Вот я понимаю, это в моем понимании, вот это как раз тот свет, в котором нуждается все человечество. Все люди, которые окружают нас, живущие в этом мире. И вот Господь здесь говорит: и светильники горящие. Братья, хочу просто вот привести еще один пример. Вы знаете притчу о десяти девах. Я решил немножко поразмыслить и что-то своего какого-то, знаете, ну, какое-то слово внести свое. Вот когда услышали все девы, что вот жених идет, выходите навстречу, светильники одних горели, а других светильники стали гаснуть. Оказывается, есть такая особенность, братья, когда вот факелы, которые, ну, зажигаются вот на востоке, которыми пользовались, когда он начинает гаснуть, он издает такой неприятный запах. От этого запаха становится очень неприятно. И вот когда, наверное, у этих пяти неразумных дев светильники начали гаснуть, вместо света, вместо какого-то, вы знаете, доброго, такого приятного запаха, от них стало пахнуть совершенно неприятно. То есть их жизнь стала неприятной, их жизнь прекратилась светить. И вместо света тьму распространяла их жизнь. Братья дорогие, если мы с вами не будем светить, не будем светом, не будем отображать свет Господа Иисуса Христа, то жизнь наша будет похожа вот как-то на этот пример. Запах смертоносный, запах неприятный, если вот так вот образно назвать, будет наша жизнь не привлекать людей, души ко Христу, а наоборот отталкивать. Вот этого Господь как раз не хочет, и Он говорит, чтобы светильники ваши горели. И вы знаете, какое Господь здесь вот дальше, продолжая этот пример или это слово, Он говорит. «И вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы когда придет и постучит тотчас, отворить ему. Блаженны рабы те, которых Господин пришед найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». Братья, вот так Господь поступит. Те, которые бодрствуют, свет которых горит, светильники горят, которые ожидают встречи своего Господа, пришедшего за церковью. И вот когда эта встреча состоится, вот здесь Господь говорит, что Он будет, ну, подходя, служить им. То есть Он будет обильно благословлять, Он будет как-то вот, ну, как выразить, вот делать все необходимое, в чем будет нуждаться всякая душа, которая будет там, в небесах. Это будет радостью церкви, это будет великим счастьем для каждого члена церкви. Господь подойдет, Господь и похвалит, и что-то скажет, и что-то сделает такое, что душа будет торжествовать и радоваться о том, что Господь меня любит, Господь вот обо мне так заботится. Так будет со всеми теми, которые будут ожидать Господа и бодрствовать, и светильники гореть. И вы знаете, еще есть такая, где-то я прочитал в литературе, вот по этому месту Писания. Истинно говорю так. «И вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы когда Он придет и постучит, отворить Ему». Видимо, там на Востоке в те времена, не знаю, может быть, и сейчас этот обычай есть, когда Господин или хозяин того или другого, ну, семейства или дома, или какой-то царь, вот когда возвращался, дверь была закрыта, естественно, и он один раз только стучал в эту дверь. Вы знаете, и на этот стук должен был ответить привратник, то есть тот, который поставлен именно на это служение, чтобы при первом стуке отворить господину своему, который возвращается, то ли вечером, то ли в полночь, то ли поутру, независимо в какое время. Он ждет и готов ответить по первому стуку. И вы знаете, история говорит, что второй стук был самым неблагоприятным для того, кто должен был ответить и отворить дверь на первый стук господина. Это расценивалось так, что привратник не бодрствовал, привратник не ожидал пришествия своего господина, и господин очень часто подвергал наказанию этого раба. Второго стука господин не воспринимал. Братья, Если вот так посмотреть, если вот так сегодня Господь к нам в сердце стучит, нас предупреждает, нас увещевает, нам указывает правильный путь следовать путем для встречи с Господом. И, может быть, кто-то из нас несерьезно относится к этому предупреждению, или к этому увещеванию, или к этой вести о скором пришествии Господа. Братья, я думаю, что это очень плохо. Это очень плохо. Вы знаете, впереди было уже сказано слово, если мы с вами, дети Божьи, если мы с вами проповедники, служители, которые вот находимся в церкви, чтобы как-то вот служить церкви, и вдруг, братья, при слышании вести о пришествии Господа, эта весть не волнует наше сердце. Эта весть, что Господь придет скоро, и как нам должно быть при этой встрече? Какими нам должно быть при этой встрече? И эти слова, если не волнуют наше сердце, если нет беспокойства, а у меня как? Если мы не задаем вопросы, а я ожидаю Господа, а я готов к встрече с Господом, я желаю этой встречи и так далее. Если у нас нет вот этого, вот этих вопросов внутри, этого переживания, братья, что-то не в порядке с нами. Что-то не в порядке с нами. Вы знаете, Слово Господне, когда мы читаем Исаия 55 главу, Господь говорит, что Он Слово Свое не посылает напрасно на землю, но Он посылает с одной целью, чтобы оно исполнило или совершило то, для чего Господь посылает это Слово. То есть Слово живое, Слово действенное, оно должно производить в нас, слушающих, определенное действие, для которого Господь посылает это Слово. И я бы хотел, чтобы каждый из нас, братья, посмотрел внутрь себя. Беспокоит ли меня эта весть? Переживаю ли я о готовности своей встречи с Господом? Чресла мои припоясаны, я тружусь для Господа. Я делаю все то, что мне поручает церковь, все то, что необходимо делать для служения пред лицом Господа. Горит ли светильник в сердце моем? И так далее. Вот эти вопросы должны сегодня стоять перед нами, волновать нас. И если что-то не так, друзья, мы должны поправить свое положение, чтобы нам было радостно и знать, ожидать и желать этой встречи с Господом. Желать этой встречи с Господом. Братья, еще один такой момент, хочу обратить внимание на него. Желать и ожидать, и плюс еще, молимся ли мы с вами о скором пришествии нашего Господа и о нашей встрече с Ним. Вот когда находимся в молитвенном общении с Господом, мы говорим об этом Господу. Господи, я жду Тебя, я хочу этой встречи. Господи, у меня есть то вот и то еще нужно поправить. Господи, помоги мне. И вместе с тем, Господи, скорее гряди. Гряди скорее, Господи. Ей гряди, Господи Иисусе. Вот эти слова исходят из нашего сердца. Вот этот зов или вот этот возглас возносится к Богу. Ей гряди, Господи Иисусе. Или, может быть, у нас такое положение или состояние нашего внутреннего человека, что мы бы готовы сказать или вот так вот попросить Господа: Господи, ну еще немножко подожди, еще немножко помедли, потому что я еще не готов, я еще не успел все сделать. У меня делов столько, у меня забот столько, у меня переживаний столько. Братья дорогие, нам следует молиться о том, чтобы Господь пришел, и Его пришествие было самым скорым пришествием за Церковью Его. Вот такая, я думаю, вот такая наша, такое наше положение пред Господом. То какими нам должно быть в пришествии Господа Иисуса Христа? Пусть Господь поможет нам в этом, пусть Господь благословит нас в этом, чтобы нам бодрствовать, ожидать и желать этой встречи и молиться Господу о Его пришествии и быть готовым к этой встрече. Слава Ему за все. Аминь. Вопрос такой поступил по вашей теме. Может ли быть такое, чтобы христианин всю жизнь вел правильно, исповедовал всякий грех, и вдруг перед пришествием согрешил и не успел покаяться, и пришел Господь? Спасется ли он? Есть ли для нас какие-то гарантии спасения? Ведь тех, кто не грешит, нету. Все много согрешают. Хорошо. Братья, гарантии спасения есть. Господь так гарантировал наше спасение. «Всякий верующий в Меня, — говорит Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, — имеет жизнь вечную. Но это не дает нам права грешить, оставаться в грехе и как-то вести неразумный образ жизни. Это право не дает». Но когда, допустим, вот здесь задан вопрос, вот пред пришествием Господа, ну, согрешил, а покаяться не успел. Я думаю, такого момента, ну, просто не будет. Всякий ожидающий встречи с Господом, он успеет, если где-то он оказался в каком-то грехе, он тут же, моментально, как только согрешил, Дух Святой обличит его, и он внутренне скажет Господу: «Господи, будь милостив ко мне». Ведь для этого много времени не надо, братья. Как только совесть нас обличает, Дух Святой через совесть обличает, мы внутренне можем воззвать: «Господи, я согрешил. Господи, помилуй меня, прости меня». И поэтому, я думаю, человек успеет, даже и такой успеет покаяться, попросить прощения, и для него дверь спасения будет открыта. Есть еще у кого добавить, что подождите, вы не уходите. Да. Добавьте, пожалуйста, поэтому. Братья, есть разница. Человек согрешил или живет во грехе? Есть же разница, да? Есть разница. Первое послание Иоанна, 2 глава, написано так, с 1 стиха. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». То есть здесь говорится о вопросах, что если даже что-то мы согрешили, не заметили, или, как говорят, не успели исповедать, попросить прощения у кого-то, есть у нас ходатай. Но это не говорится о том, что мы должны так жить. Вы знаете, есть люди, которые так говорят: «Ну, Господи, прости меня, но я сейчас согрешу». Вроде бы просил прощения, все, и, знаете, даже заранее, наперед просят прощения и грешит. «Ну, я же попросил прощения, теперь можно согрешить». Нет, Бог видит искреннее наше сердце. Жить в страхе, что авось я не спасусь, это ненормально, братья. Каждый человек, имеющий Духа Божия, имеет внутри себя свидетельство, что он дитя Божие. И жить в таком страхе: «Может быть, я не спасусь?» Да спасение не от моих дел. Спасение от Иисуса Христа. Он дает нам спасение независимо от дел. А моя праведная жизнь – свидетельство, что я дитя Божие. Вот к этому мы должны так вот и идти. Мы не зарабатываем спасение. Даже исповеданием не зарабатываем спасение. Иисус Христос внутри нас – гарантия нашего спасения. Такого не бывает, что человек согрешил, и Христос сразу сбежал с нашего сердца. Ничего подобного, братья. Дух Святой работает над нами, ведет нас к покаянию. Вот, и мы должны покоряться Богу. Да, добрая совесть, через которую работает Христос, вовремя нас и останавливает, или осуждает наш грех. Так что вот, жить в таком страхе: «А может быть, я вчера согрешил, и может, я не успел попросить прощения там у ребенка, или у мамы, у папы, или у жены, или мужа, и теперь я, наверное, погибший». Братья, нет этого у нас спасения. Жизни святой мы должны стремиться, потому что написано: кто имеет надежду, очищает себя так, как он чист. К этому мы должны идти. Но спасение во Христе, а не в нашей праведности. И можно еще пример, да, привести. Братья, вы знаете, наверное, историю Давида, когда он согрешил и пришел Нафан и сказал ему об этом. Как только он услышал слова: «Ты тот человек», и Давид сказал Нафану такие слова: «Слушай, подожди, я посмотрю, подумаю, я еще взвешу, так ли ты говоришь». Или что он сказал ему? «Да, я согрешил». Вот особенность христианина, который живет благочестивой жизнью и желает встречи с Господом, это готовность, желание во всякое время, во всякий миг своей жизни признать себя согрешившим, если это случилось, и попросить у Господа прощения. Никогда не противоречить, никогда не выставлять какие-то свои амбиции. А Бог говорит, Бог сказал: «Да, Господи, я согрешил, будь милостив ко мне». И, естественно, Бог помилует и благословит. И вопрос спасения или вопрос встречи с Господом будет свободен. Значит, я хочу сказать так, что это не основание быть нам вот в таком состоянии, чтобы не желать или быть не готовыми к встрече с Господом. Переживания остаются обязательно для нас до дня или до момента нашей встречи с нашим Господом. Но ни в коем случае они не должны повлиять на нас, чтобы в нас угасло желание встречи с Богом. Вот так я понимаю. Немножко добавлю. Христос, когда учил молитве «Отче наш», Он первое, что говорил, чтобы мы молились: «Да придет Царствие Твое». Это мысль о том, о пришествии Господа Христа. Это не просто, что там «пусть царство будет в моем сердце». Мы это говорим, на самом деле есть. Но заложена мысль того: Господу надлежит царствовать на этой земле. Если Господь будет царствовать на этой земле, все будет нормально. И дети наши, и родные будут наши спасенные, все абсолютно. Поэтому, знаете, как-то оттягивать, чтобы Христа царства не было, его пришествия, из-за того, что мои дети не спасены, это неразумно. Бог знает, когда и детей наших привести, и как привести. И знает о том, что если они воспротивились, то насильно никто никого не заставит. Поэтому эта мысль очень важная. Братья, мы упускаем об этом молиться. Мы часто даже сознательно об этом не молимся. А нужно молиться: «Да придет Царствие Твое». Другими словами, гряди, Господи. Ты должен царствовать на этой земле. Тебе и власть, и царство, и сила, и слава. Этого мы должны желать. А если у нас так не получается, то у нас получается так: не хотим, чтобы Ты царствовал над нами. Вот, не хотим. Еще не время, Господи, Тебе царствовать. А Он придет, и все равно воцарится. Пожалуйста, последний, будем молиться. Может быть, это просто заполнение паузы. О чем тогда нам молиться, не зная о чем-то, и человек начинает придумывать, о чем помолиться, не подготовлен к молитве. Помолимся, друзья.